Часть 27. От золотомойных заводов в скалистых горах, которые сейчас молчат, от города Кингмана в тех же горах, через степные штаты, где хлеба, хлеба, хлеба, элеваторы на горизонте, силосные башни, ветряные водокачки, неимоверных конструкций и сооружений, сельскохозяйственные машины, длинноухие мулы да степь, как скатерть, через города Албукерк, Деллас, Ритлидж, от города Батон-Ружа, через Вашингтон до Бостона, до самой северо-восточной точки USA, я видел одно и то же. Я видел это во всей Америке. Это в Калифорнии, штате Юта, это в штате Мичиган около Великих озер, это в штате Флорида, это в штате Коннектикут, это больше национального флага, того, который, как известно, состоит из звезд и матрасной материи. Но это под национальным флагом. Это должно быть сильнее всех вместе взятых американских автомобильных и прочих двигательных сил. Это обыватель. Я понял это в городе Кингмане, который находится на Диком Западе в Черных горах, в тех самых золото-серебряно-мойных местах, которые окутаны романтикой романов о золотых приисках, о диких мустангах и ковбоях. Мы ночевали в том городе в отеле «Коммершал», где я писал на моей машинке, сдвинув кровати, сидя на одной из них и машинку положив на другую. В этом городе было всего две улицы, пересекавшие друг друга крестообразно. Жизнь происходила на перекрестке. Ресторацию содержал китаец, который в Америке повторил анекдот Алексея Толстого о том, что, мол, у вас имеется, все у нас имеется, а такое-то у вас имеется, этого у нас не имеется, а что у вас имеется, все у нас имеется, а этакое-то у вас имеется, этого у нас не имеется. И так далее, и до бесконечности, и до бифштекса. Самое большое здание на перекрестке — кино. Против кино — аптека, в окне которой выставлены открытки, швейные машины и рефрижератор. На улице ни одной лошади, но против палисадов стоят автомобили, на скамеечках у калитках сидят вечерние собеседники. Около кино толпится десятка-полтора людей всех возрастов, предпочтительно парами. Они слушают излияние киноактеров, слышных на улице, ибо кино говорящее. А за сим все мертво. И город, и моя гостиница, и горы вокруг. До 10 часов слышны были разговоры около палисадов. После 10 все умерло дотла, вместе с кино. Я ходил по улочке от гостиницы до кино и делал открытие. В аптечном окне, кроме рефрижераторов и открыток, выставлены были брелоки для часов. Я купил себе брелок и открытку. На раскрашенной фотографии за столом сидел молодой человек с усиками и с поднятыми вверх глазами, в раскрашенном костюме, сшитом у среднекачественного портного. Этот раскрашенный молодой человек с открытки курил, и из раскрашенного дыма его папиросы возникали женские качества и женская головка. Молодой человек смотрел в объектив фотоаппарата. Называлась эта открытка «Amor mio» — «Моя любовь». Я долго любовался этой открыткой и внимательнейше рассматривал брелок подковы семейного счастья. Батюшки мои! Ведь я же знал, глядя на эти брелоки, какой суп был сегодня вот в том доме за палисадом и в этом без палисада. Батюшки мои! Ведь я все это знаю очень давно. Ведь это же не город Кингман в Америке, а город Катрененштадт за Волгой, город немцев-колонистов по Волжье дней до революции моего детства. Ведь это же Баронск, он же Катрененштадт, родина моего отца, где в 1931 году умерла моя бабушка, фрау Анна Вогау, чистокровная немка, русская в такой же мере, как она была американкой. Мои предки-немцы пришли в Россию в Заволжье при Екатерине II, после Семилетней войны в Германии, тогда же, когда также после этой Семилетней войны волны европейцев уходили в Америку. Я смотрел на брелоки в окне аптеки города Кингмана. Такие же брелоки я видел в детстве в магазине «Карле» в Катрененштадте. И я знал, завтра в 7:30 утра пробьет тощеголосый колокол на церкви, и вся колония сядет за свои столы питаться. К Рождеству папа Джон подарит сыну Джеку брелок к часам. А на той неделе у свояченицы судьи был понос, потому что она после компота из бананов выпила стакан холодного молока. В 12 соборный колокол пробьет полдни, и вся колония четверть первого сядет за обед. И жена колесника сообщит мужу, что жена мэра купила себе сегодня 2 курицы. А жена мэра передаст по секрету мужу, что заводчик Теодор Беккер опять был в кино с женой управляющего банковской конторы. Не быть добру. В 7:30 вечера соборный колокол тощим своим звоном возвестит вечер, вся колония будет ужинать. И после ужина колесник пойдет к калитке Бондаря выкурить трубку отдыха и поговорить о том, что дела плохи. Жена мэра остановит на минутку свою машину против окон дома управляющего банкирской конторой и обсудит с женой управляющего вчерашнюю кинокартину, присовокупив, невзначай, что дела заводчика Беккера, кажется, в связи с кризисом, не очень хороши. Впрочем, сам мистер Беккер очень приятен. И не зайдет ли миссис, жена управляющего конторой, послезавтра к 5-часовому чаю, когда будет и заводчик Беккер? Мещанин, обыватель, мелкий буржуа. Это он уселся за стандартами американского благополучия и за национальным флагом, состоящим из звезд и матрасного типа материи. Он всюду, в Калифорнии, в Юта, в Оклахоме, в Ричмонде, в Бронске, в Бруклине, в Бостоне. Это он написал при въездах в города остроты для едущих на автомобилях, вроде следующей, написанной при въезде в один из городов Тексаса. «Добро пожаловать! Если вы хотите узнать прелести нашего города, вы будете ехать по всем правилам автомобильной езды. Если вы хотите ознакомиться с недостатками нашей тюрьмы, вы будете нарушать наши правила автомобильной езды. Мэрия». Это он свел нас с женщиной в Бронкском парке, которая недоумевала, почему от нее ушел муж, когда она никогда не пила и не курила и была верной христианкой. Это он, обыватель, мещанин, мелкий буржуа, потребитель американской кинопромышленности, третьей американской индустрии, по поводу которой острят, что если бы у американского рабочего не было бы лишних 10 центов на кино, в Америке давно был бы уже социализм, и не было б бандитизма. Обыватель, мещанин. Да, это самая большая Америка, которую я нашел в моих поисках Америки по предложению тех, которые говорили, что Нью-Йорк не Америка. Это та самая Америка всяческих мидлей и мейнстритов, середин, обывателя, знающего, что на обед у соседа, читающего или утверждающего, что он каждый день читает Библию. Не случайно во всей Америке нет ни одного гостиничного номера, где не лежало бы у ночного столика Библия. Это Америка мелкогрешащего, мелкожульничающего читателя Библии и заповеди американского пионерства, отца семейства в джемпере, вязание его старшей дочери, сына с брелочными часами, обыватель, мещанин. Его гениально описал Синклер Льюис. Этого американского обывателя. Он интернационален, этот обыватель. Читатель СССР знает о нем по громадной европейской литературе, которая проливала свои чернила на эту обывательскую воблу. Этот обыватель страшен, оболваненный под колодку воблы парикмахерскими бога, стандартов, полузнайства, мелкой сытости, мелких инстинктов, мелкого довольства. И этому обывателю самому страшно. Ибо за вобельными парикмахерскими стандартов он один, одинок в этой громадной стране одиночества, индивидуальной анархии конвейеров, которые называются Америкой. Этот обыватель охранен стандартами американской демократии, легендами об индивидуальной свободе, мечтами оказаться в миллионерах, страхом и храбростью одиночества, сытым здоровьем. Еженедельник «Либерти», крупнейший в Америке, издающийся в Нью-Йорке, проделал однажды трюк, которым он хотел узнать американскую честность. 100 американцам, 5 конгрессменам, 5 епископам, 5 фабрикантам, 5 лавочникам, фермерам, рабочим и так далее, редакция разослала конверты с $5 в каждом. Я сейчас сознательно наряду с редакцией рабочих ставлю на последнее место. Делалось все это конспиративно. Письма были разосланы по точным адресам. Конгрессмены получили эти письма прямо в руки, помимо секретарей. Каждое письмо было составлено так, что получивший его и получивший, стало быть, доллары, видел, что письмо и доллары присланы ему по ошибке. В каждом письме был обратный адрес, по коему можно было бы вернуть эти доллары. Конгрессменам, в частности, писалось: «Многоуважаемый такой-то, полное имя, на прошлой неделе вы мне, бедному человеку, помогли в дороге расплатиться за ремонт автомобиля, а поэтому возвращаю», и прочее. Конгрессмен в это самое число управлял государством. Редакция возвращением этих неправильно засланных $5 намеревалась обследовать американскую честность, расписав ее на страницах своего журнала. На страницах «Либерти» никогда ни слова до сих пор не появилось об этих якобы ошибочно посланных долларах. Из 100 человек только 3 вернули свои пятерки. Это были 2 рабочих и 1 провинциальный мелкий лавочник. В порядке американской честности рабочие оказались на последнем месте. В походе своем через Америку, естественное дело, я перебывал в нескольких десятках почтовых и телеграфных контор. Телеграф в Америке — предприятие частное, конкурируют 2 компании. Но дело не в телеграфе, при помощи которого телеграфом можно пересылать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк почитаемым дамам и родителям к празднику цветы и галстуки. Пересылаются в таких случаях телеграфом не галстуки, конечно, и не цветы, но их фотографии. Дело в том, что в каждой почтовой конторе есть витрина, где в фас и в профиль помещены фотографии людей, которых излавливает полиция. Федеральная в равной мере, как и штатная. И под фотографиями надписи, что поймавшему премии во столько-то долларов от сотен до тысяч, в зависимости от преступлений тех, кого ловит полиция. В походе своем через Америку, естественное дело, я видел множество провинциальных городов. Все они построены по стандарту. В центре — деловая часть, 2 или 3 небоскреба, автомобильные магазины, кино, банки, бензинное удушье, шум и теснота. Это называется бизнес-секция. Вокруг же этой секции 2-этажные коттеджики в цветниках и под деревьями, с террасами на улице, с качалками на тротуаре, в мещанской, так скажем, уютности трафарета.